где бы я ни был, но лишь возведу сердечное око в скорби моей к Богу, человеколюбец отвечает тотчас же на мою веру и молитву, и скорбь сейчас проходит. Он на всякое время и на всякий час близ меня. Только не видишь, а живо чувствуешь его сердцем. Скорбь — смерть сердца, и она есть падение от Бога. Широта, спокойствие сердца при живой вере в него яснее дня доказывает, что Господь постоянно при мне, и Он внутри меня живет. Какой ходатай или ангел избавит нас от грехов или скорбей? Никто, кроме единого Бога. То опыт.